Всего за 10 дней до того, как все части генератора были доставлены на остров, тщательно упакованные и промаркированные, ожидание прибытия генератора стало главной темой письма, отправленного Элене дочерям. Точнее, двух одинаковых писем. Генератор может коренным образом изменить нашу жизнь. Здесь уже устанавливали один раньше, так что частично сохранилась электропроводка. А двое афинян хорошо знают это дело, и, слава богам, смогут наладить все как следует. Обещают в каждый дом провести хотя бы одну лампу и маленький обогреватель. Все это должны доставить вместе с основным оборудованием. Анна прочитала свое письмо в угасающем свете дня. В камине еще горел огонь, но она видела облачка своего дыхания в холодном воздухе. Свеча бросала неверный свет на страницу. Анна рассеянно поднесла уголок листка к огоньку. Тот медленно пополз по бумаге, пожирая ее, и, наконец, от письма остался лишь крошечный клочок, который Анна уронила в оплывший воск. Зачем мать пишет так часто? Она что, действительно думает, будто им так хочется знать о том, как она там обогревается, а теперь будет еще иметь достаточно света, живя в одном доме с тем мальчишкой? Отец заставлял дочери отвечать на каждое письмо, и Анне приходилось буквально выжимать из себя слова. Она была несчастна и не собиралась притворяться. Мария, прочитав свое письмо, показала его отцу. «Хорошая новость, правда», — заметил Георгис. «И все это благодаря афининам. Кто бы мог подумать, что из-за них все могло так измениться». К началу зимы, еще до того, как задули самые резкие декабрьские ветра, остров был согрет, а с наступлением темноты все, кто желал, могли читать при слабеньком электрическом свете. Когда начался рождественский пост, Георгису и Элене пришлось решать, как быть Рождеством. За 15 лет они впервые должны были встретить его не вместе. Для них главным являлись не торжественные празднования в канун Рождества, разные семейные ритуалы и ужин, а отсутствие Лени создаст в доме зияющую пустоту. За несколько дней до Рождества и сразу после него Георгис не пересекал бурный теперь пролив, чтобы навестить Элени. Не из-за того, что ему мешали зимние ветра, а просто потому, что он необходим был дочерям. А внимание Лени сходным образом сосредоточилось на Димитрии, и супруги одинаковым образом разыгрывали спектакль «Соблюдение древних традиций». Девочки, как всегда, пели мелодичную каланду, ходя от дома к дому. Их вознаграждали конфетами и сушеными фруктами. А после ранней церковной службы в день Рождества они пировали вместе с семьей Ангелополосов. На столе стояли жареная свинина и вкуснейшие курабье, сладкие ореховые бисквиты, испеченные совиной. На спинолонге происходило примерно то же самое. Дети пели на площади, помогали печь особый сдобный хлеб, именовавшийся Христопсома, Христов хлеб, и ели много, как никогда. Димитрий вообще впервые в жизни наслаждался таким количеством невероятно вкусной еды. Он раньше не видел ничего подобного. В течение всех 12 дней рождественских праздников Георгис и Элени, каждый в своем доме, обрызгивали комнаты святой водой, чтобы отпугнуть каликанзари, зимних домовых, которые, по поверью, устраивали в доме беспорядок. А 1 января, в день святого Василия, Георгис снова навестил Элени и привез ей подарки от детей Савины. Конец старого и начало нового года были неким водоразделом, дорожным указателем, который они осторожно миновали, и теперь для семьи Петракис начиналась совершенно новая эра. Хотя Анна и Мария продолжали скучать по матери, они теперь знали, что могут прожить и без нее.